Легенда о хитроумном кузнечике. Мама и папа оказались дома, но Васе не попало. Родители приехали незадолго до него и не знали, что он не ночевал под родной крышей, а тетя Тома его, конечно, не выдала. Они думали, что Вася вернулся с утренней прогулки. «Вот молодец! А мы боялись, что будешь гулять до вечера. Давай-ка приведи себя в праздничный вид». «Зачем?» «Здрасте!» — изумилась мама. «Ты забыл, какой сегодня день?» «Какой?» «Потрясающий ребенок!» — тихо вздохнул папа. Мама подняла глаза к потолку, а потом уперлась ими в Васю. «Тебе сегодня 9 лет!» «О-о-о!» — простонал Вася. Минуту назад он был счастлив от того, что побывал в замечательном городе и помирил Филиппа и Олю. А еще ему очень хотелось спать. Но сейчас и счастье, и сон разом выскочили из Васи. «Это что же такое? Значит, сегодня уже 1 августа? От каникул остался всего месяц?» «Ну, еще целый месяц», — утешал папа. «Надо немедленно написать Мике», — вспомнил Вася. «Но ему не дали заняться этим важным делом. Стали торжественно вручать подарки». Папа подарил большую энциклопедию под названием «Все на свете», а мама — новую рубашку. «Она очень подойдет к твоему парадному костюму, синим галстучком». «О-о-о!» — опять сказал Вася. «Не капризничай, скоро придут гости, ты должен выглядеть как именинник». «Как мученик! Я в этом костюме себя чувствую, будто футболист в водолазном скафандре». «Какое образное мышление у ребенка!» — восхитился папа. Мама воткнула в него неодобрительный взгляд. Вася понял, что лучше не обострять обстановку, и начал наряжаться в полосато-серый костюм. Брюки кусали за ноги, твердый пиджак давил подмышками и деревянно топорщил плечи. Лаковые полуботинки жали пальцы, а галстук — шею. Мама проволочной щеткой разодрала на пробор Васины белобрысые пряди. «Больно же! И это называется «Васенька, у тебя праздник!»» «Прекрати! Хоть раз в году ты можешь выглядеть, как приличный мальчик?» Вася считал, что выглядит он не как мальчик, а как жених-недомерок, но сказать об этом не успел. Пришла тетя Тома и принесла Васе в подарок шерстяную синюю шапочку с мохнатым белым шариком. Сама вязала. Вася вежливо сказал спасибо, хотя шапка была еще одним напоминанием о недалекой осени. Потом пришел папин институтский начальник Яков Григорьевич с женой Аллой Рудольфовной и 7-летней дочкой Светочкой. Они подарили Васе японский калькулятор. Это была стоящая вещь, но и она с намеком на близкие школьные времена. «Васенька, он тебе очень пригодится на занятиях по математике». Сели за стол, украшенный пышным тортом, съели по куску, по второму, поговорили о том, как трудно нынче детям в школе, даже таким неглупым, как наш сын. Тетя Тома незаметно ушла к себе. Папа и Яков Григорьевич занялись плоской бутылочкой с армянским коньяком. Алла Рудольфовна и мама заговорили о новых лекарствах от излишней пигментации кожи, которые разрабатывала германская Вайскопф. А Васе сказали, что он должен быть кавалером и развлекать гостью. Ну что поделаешь, Вася привел Светочку к себе за ширму, усадил на диван кровать. «Хочешь посмотреть новую энциклопедию?» Светочка кивнула большим белым бантом. Они стали перелистывать разноцветные страницы. И, надо сказать, дальше все было хорошо, не скучно. Светочка оказалась очень даже умной девчонкой, хотя только собиралась в 1 класс. Посмотрели книгу, пощелкали калькулятором, поговорили о запуске нового космического аппарата к Марсу, о фильме «Приключения Карика и Вали» и о ручейковых гномах, которые водятся во овражке за пустырями. Их никто не видел, но все знают, что они есть. В общем, интересные были беседы. Лишь одно слегка портило Васе настроение – досадливая мысль, что он так и не написал Мике письмо. «Уйдут гости, а я сяду писать». Но когда гости ушли, и Вася освободился от именинного скафандра, его неумолимо потянуло в сон. Он бухнулся носом в подушку. «Ты не заболел?» — всполошилась мама. «Я переутомился от впечатлений». и сразу пестрой лентой помчались перед глазами воспоминания о чудесном городе. Проснулся Вася, когда за окошком был зеленый лунный вечер. Первым делом Вася тронул колесо, на месте ли. Оно было, как всегда, рядом с подушкой. «Ох, и силен ты спать! Я же не спал прошлую ночь, то есть ее просто не было, ты разве не помнишь? Да еще этот день рождения, от больших порций торта всегда клонит в сон. Я тебя поздравляю с 9-летием», — спохватилось колесо. «Спасибо. Хочешь, я сделаю тебе подарок?» «Хочу, конечно. А какой?» «Расскажу историю, как у людей впервые появилось колесо. Ух ты! Говорят, никому неизвестно, кто его изобрел. Людям неизвестно, а колеса знают. Это было давным-давно, то ли в конце каменного, то ли в начале бронзового века. На границе дремучего леса и широкой степи жило племя Бака-Тутума». «А что это значит по-нашему?» «Точно не знаю. Скорее всего, люди топора. Мастера этого племени умели делать очень твердые и острые топоры. Теперь уже трудно сказать, каменные или бронзовые, но хорошие. Этими топорами рубили деревья, строили из них дома, делали всякую утварь, например, сани. На санях возили грузы зимой и летом». «Потому что колес еще не было, да?» «Да, и в этом племени был мальчик по имени Оккелюм. Это означает «хитроумный кузнечик». Он и правда был похож на кузнечика. Маленький, худой, быстрый. Вроде тебя». «Не такой уж я маленький». «Ну, небольшой. Был Оккелюм сирота. Отец его погиб во время охоты на какого-то доисторического зверя. Мать умерла от болотной лихорадки. В ту пору люди редко доживали до старости. Оккелюм жил то в одной семье, то в другой, то сам по себе в своей крохотной хижине». «А почему он хитроумный?» «Потому что он все время придумывал что-нибудь интересное и полезное. То качели для малышей, то обмазанную смолой корзину, в которой можно плавать по реке, то деревянную птицу с крыльями из тонкой кожи, которую можно сопускать с горы. Люди радовались его выдумкам, особенно ребятишки. Только один человек в племени Бака-Тутума не радовался». «Небось, колдун какой-нибудь». «Ты правильно догадался. Главный колдун Гугу Шишима. Всякие шаманы, колдуны и вожди терпеть не могут в своих племенах тех, кто умнее их. Он косился на кузнечика и не раз поговаривал, что очень уж похоже, что в мальчишке сидит один из мелких злых духов, помощников главного злого духа по имени Гню-Гню. Но до поры до времени люди Бака-Тутума не обращали внимания на ворчание колдуна, хотя духа Гню-Гню все боялись. Они считали своим главным богом горячее Мата-Лао, доброе солнце, а Гню-Гню был владетелем сумрака, зла и пустых желудков. «Черные мохнатые, да?» «К тому же горбатый и трехголовый», — так утверждал Гугушима. В общем, колдун злился, а хитроумный кузнечик продолжал изобретать и однажды придумал пилу, палку, по всей длине которой были крепко вбиты зубчики из твердого камня обсидана. Оказалось, что этой палкой можно перерезать замороженную ногу добытого на охоте носорога, толстый пук камыша или кусок мягкого известняка. И в конце концов Оккелюм решил попробовать, нельзя ли перепилить бревно. «И перепилил?» «Да. Ему пришлось повозиться, но он был упрямый, и в конце концов бревно толщиной с самого Оккелюма оказалось перерезано. Однако этого кузнечику было мало. У него в голове уже вертелась смутная догадка, и он принялся пилить крепкое бревно снова, недалеко от первого среза, и в конце концов получил деревянный диск шириною в ладонь. Это и было первое в мире колесо?» «Конечно. Сперва Оккелюм просто катал его, гонял перед собой и радовался, как ловко эта круглая штука прыгает по тропинкам и пригоркам. Потом проковырял в диске середину и вставил в дыру прочную палку. Он становился на эту палку, привыкал держать равновесие и в конце концов научился ездить. Как я? То есть, как мы с тобой?» «В точности так же. Правда, колесо Оккелюма было не такое аккуратное, а дороги для катания не такие ровные, как нынче. Но все-таки у них получалось. А созвучие между ними было? Разумеется, как и у нас с тобой. Они разговаривали. Именно колесо подсказывало кузнечику, как можно не только развлекаться, но и приносить племени пользу. Посоветовала, чтобы он к концам оси привязал две палки, а на них укрепил плетеную площадку. Получилась тачка, и когда строили на ручье запруду для ловли усатых рыб шикулака, Оккелюм легко возил на тачке такие тяжеленные камни, какие с трудом подымали взрослые здоровенные дядьки, и все хвалили кузнечика, пока не случилась одна неприятность. Наверное, кузнечик с тачкой налетел на этого, на Гугу-Шишигу. Гугу-Шишиму, ты, Вася, догадливый, только он не налетел, а наехал колесом на большой палец колдунской ноги. Тот все время следил за Оккелюмом, крутился под ногами, ну и вот. Сам же виноват, наверное, заорал, да? Еще бы, завыл, заплясал, ухватившись за ногу, камень-то на тачке был ого-го какой, закричал, что это коварные происки Гню-Гню и самого Оккелюма, который спутался со злым духом. Но сперва колдуну не очень верили, но он был хитрый, принялся вести разговоры, показывать распухший палец, намекать, что и многие другие неприятности, засуха, лихорадка и недавнее солнечное затмение — «тоже из-за Оккелюма. Вы же видите, как наша божественная Мата Лао оказалась почти полностью закрыта черным колесом?» Ну и кончилось тем, что вечером перед хижиной кузнечика уже приплясывала сотня мужиков и теток. Орали «Колесо предать огню! В нем сидит злой дух Гню-Гню!» Дурни первобытные. «Да не дурни, а просто толпа». И не в том дело, что первобытное. В наше время лучше, что ли? Возьми всякие митинги, когда поорут, а потом идут машины переворачивать и витрины бить. Или этих психов-болельщиков на стадионах. Толпа, она всегда толпа. Она уже не думает, на чьей стороне правда. Ей надо, чтобы показали, кого топтать и рвать на части. Хотели уже разломать хижину, отобрать у мальчишки колесо и бросить в костер. Но колдун Гу-Шишима сказал «Нет, так нельзя! Надо, чтобы он сам отправил свою круглую зловредную выдумку в огонь, чтобы все видели, что он раскаялся и очистился от зла!» «А самого Оккелюма не хотели бросить в костер вместе с колесом?» «Ну, нет, тогда были все-таки не нынешние времена. Это сейчас научились стрелять, взрывать и сжигать больших и маленьких без разбора». А в ту пору такое делать еще не смели. Побить, правда, могли и довольно крепко, но пока только горланили. «Выходи, гыш-шакнуха, а то хуже будет». «А что такое гныш-шакнуха?» «Ну, это, кажется, сухая какашка». Такое тогда было самое обидное ругательство. А Оккелюм не выходил. Страшно же, а главное, жаль колесо. И заступиться было некому. Были бы живы родители, тогда другое дело». Отец мог пятерых одним махом раскидать по сторонам, а мама так бы вцепилась обидчиком в волосы. А теперь что? Он сжался в углу хижины и плакал, хотя колесо повторяло «Не бойся». А убежать не мог? Слушай дальше. Наконец ветхий шалаш растрясли и разломали. Кузнечик оказался среди груды палок и сухой травы. И тогда он встал с колесом у груди. Все примолкли. Он сказал «Хорошо» и пошел прямо к костру. И все расступались. Оккелюм шел все быстрее, потом побежал, изо всех сил. И вот костер уже рядом. Оккелюм не бросил колесо в огонь. Он сделал отчаянный прыжок и перескочил костер, и помчался дальше. Пламя было высокое, Оккелюм обжег ноги, и по его куцей одежонке из клочков волчьей шкуры забегали искры, но он не остановился ни на миг. Впереди был широкий, но мелкий ручей. В ручье отражался большой месяц с серебряными загнутыми рогами. От него по воде тянулась дрожащая светлая дорога. Все видели, как мальчик перешел ручей по этой дороге, и никто не кинулся за ним, потому что за ручьем начинался черный лес, куда ночью ходить никто не смел. В лесу водились гню-гню-кохи, мелкая нечисть, детки и внуки большого гню-гню. Они были на самом деле? В ту пору были, но кузнечик вошел в лес, потому что колесо по-прежнему уговаривало его не бояться. Черные мохнатые гню-гнюшата в самом деле мельтешили среди таких же черных деревьев, но близко не совались, а вскоре сквозь темноту от месяца пробился прямо к Кокилюму прямой тонкий луч. Он был похож на серебристый рельс, только тогда люди еще не знали, что это такое. Колесо сказало: «Поставь меня на него и становись на ось». Кокилюм послушался, и они помчались к месяцу, и больше никто на земле не видел Кокилюма, но про колесо помнили, особенно дети, и, несмотря на запреты всяких гугуш и шим, стали делать их все больше и больше. Вася помолчал, подышал в подушку. Какой-то грустный конец. Но почему же грустный? Ведь Кокилюм спасся. А что с ним стало? Поселился на луне. Кстати, до той поры люди всегда видели в небе только рогатый месяц, а когда Кокилюм исчез, месяц стал иногда превращаться в круглую луну, и на ней можно было различить сидящего на корточках мальчика, который держит перед собой колесо. Скучно же там. Но, видишь ли, земным жителям просто чудилось это, а на самом деле, скорее всего, было не так. Кокилюм примчался на луну, и там его очень даже радостно встретило лунное племя. Оно сочло колесо священным предметом, а мальчика кем-то вроде посланца небес. Дело в том, что на Луне очень много кратеров разной величины. Они получаются от падений метеоритов. Метеориты считались там божественными звездами, и поэтому лунную форму кратеров лунное племя тоже весьма почитало. В колесе они увидели как бы воплощение всемирной круглости, а в мальчике – ее хранителя. Но и Кокилюм зажил там в почете и уважении. «Ты это, наверное, само придумала», — вздохнул Вася. «Не придумала, а мысленно воспроизвело наиболее вероятный финал всей истории», — сообщило колесо, будто ученый-лектор с трибуны. «Ладно, спасибо за подарок», — Вася погладил колесо и заснул опять. И увидел, будто он мчится на колесе через громадное звездное пространство по прямому серебряному рельсу. Маленькие горячие звезды чиркают его по щекам и рукавам.